Вопрос 351. Что делать, если при дефлорации испытываешь сильную боль? Парень затащил девушку к себе домой, напоил ее, раздел, уложил в постель. Только собрался заняться с ней любовью, как девушка говорит: «Вась, остановись. Должна тебя предупредить, что я еще девственница». «Ну и что?» «Да нет, ничего. Но только я готова тебе отдаться лишь при одном условии. Поклянись, что ты никому не скажешь о нашей связи, и никто об этом никогда не узнает». Парень почесал голову. «Нет, тогда не надо». Из воспоминаний закоренелого холостяка. Потерпеть, прервать акт, попробовав снова, постараться освободиться от психологического страха. Некоторые женщины действительно при дефлорации испытывают сильную боль. Но и мужчины при прорыве девственной плевы переживают неприятные ощущения из-за сильного трения, если нет смазки. В таких случаях рекомендуется использовать смазку на водной основе. Но ради любимой 1-2 раза можно потерпеть. Если же совершенно невозможно продолжать половую жизнь, то обратитесь к врачам и найдите причину боли. Письмо Светланы П. подтверждает сложность этой проблемы. «Мы поженились в 19 лет. Очень любили друг друга, но были совершенно безграмотны в вопросах сексуальной жизни. Хоть и любила я своего Сашу, но отдаться ему смогла только через полгода после свадьбы. Представляете, чем обернулись для нас эти полгода? Мой муж мог меня целовать, ласкать, но дальше нельзя, не могу». Постоянно помнила боль при той самой первой нашей попытке сблизиться еще до брака. Сейчас мне страшно вспомнить те ночи. Иногда готова была выброситься из окна. И только Саша не отчаивался, успокаивал меня, хотя ему было очень-очень трудно со мной. Гораздо тяжелее, чем мне. Это я сейчас знаю точно. И вот однажды все получилось как-то само собой, и уже не было той страшной боли. Все у нас стало хорошо. Только вот Саша может после этого полугода испытаний, то ли еще от чего-то, одним словом, как устанет или понервничает, начинает его трясти. У меня нашли эрозию шейки матки, вылечить не смогли, и спираль нельзя поставить. Пришлось прибегать к прерываемому половому акту. Со временем, как я думаю, это и привело к плохим результатам. В конце акта, сразу же после оргазма, у мужа начинаются очень неприятные ощущения. Тошнота, его начинает трясти. Правда, через 10-15 минут это проходит. Муж остается неудовлетворенным. Он стал бояться конца акта и вообще избегать половой близости. Он решил, что это навсегда, и что ему уже ничто и никто не поможет. Он поставил вопрос о разводе. Ушел из семьи. Если бы не крохотуля сын, не знаю, давно бы отравилась. Сейчас муж вернулся, но нам нужна срочная помощь. И Саша, и я очень страдаем. Светлана П., 23 года, педагог, город Омск. Так и хочется после прочтения письма задать несколько вопросов. Почему поздно обратились к врачам? Неужели нельзя было использовать презерватив? Эрозия шейки матки лечится, но лечение нужно доводить до конца.